Бирюлев закрыл глаза. С какой-то неясной, почти материнской жалостью Мари подумала: «Боже мой, Анна как в воду глядела! Это же настоящий обморок!» Испугавшись, она принялась тормошить его. «Николай Алексеевич, что с вами? Очнитесь! Придите же в себя! Но очнитесь! Я, честное слово, больше не буду!» Бирюлев пошевелился, открыл глаза и посмотрел на Мари с недоумением и растерянностью. «Господи, наконец-то! Я уж перепугалась! Теперь нам с вами на людных местах целоваться никак нельзя. Уж больно долго вы потом в себя приходите». «Вы меня поцеловали?» — спросил, словно не доверяя услышанному Бирюлев. «Ну да. А то отчего бы вы так долго здесь с закрытыми глазами сидели?» — возмутилась она. — Спасибо вам, Мари. Но, кажется, я потерял сознание не от вашего поцелуя, — с болезненной гримасой сказал он, выпрямляясь. — Вы меня оскорбить желаете? Мари напружинилась, словно хотела вскочить и выбежать из кают. — Что вы, Мари? Я вас? А какие же могут быть еще причины? — требовательно допытывалась Мари. Бирюлев провел ладонью по лицу, словно освобождаясь от какой-то мучительной и стыдной тайны. «Дело в том, что я очень нездоров в последнее время. Я это заметила еще на балу», — смягчилась она. «Война настигла меня через столько лет». «Война?» «Да», — уже более решительно ответил он. «Все это, по-видимому, последствия ранения. Во время крымской кампании меня ранило в голову шрапнельной пулей. Много лет я чувствовал себя вполне благополучно, а теперь...» «Боже мой, какая я невнимательная!» — укорила себя вслух Мари. «Думала только о своем счастье, а вашей беды не замечала, не знала. Простите меня, Николай Алексеевич, это гадко, это страшно — жить только своими заботами, своими удовольствиями». Бирюлев изумился. «Зачем вы себя вините? Почему? Это я кругом виноват перед вами. Увидал вас на балу в префектуре и совсем голову потерял». Но Мария не дала ему закончить. Гладя его по щеке, она с участливостью выспрашивала. «И часто это происходит. Вам больно бывает? Отвечайте, я требую». Николай Алексеевич отвечал спокойно, не отводя взгляда. «Все началось недавно. Я думал, так, легкое недомогание. Теперь твердо знаю, болезнь усиливается. Не знаю, к чему это приведет, но рисковать вашим счастьем не могу, не имею права». «Счастьем?» — насмешливо пожала Мари плечами. «Каким? У меня его не было до того дня, как познакомилась с вами. Я не знаю, как это объяснить, но твердо уверена, в разлуке с вами его у меня тоже не будет. Так чем же рисковать?» Она видела, что ее слова увлекают Бирюлева, но, делая над собой усилия, он по-прежнему старался быть благоразумным. «Вы молоды, Мари. Мне горько, больно говорить это, но впереди у вас еще столько жизни, столько возможностей. Ваше положение блестяще. Вы аристократка. Я незавидный для вас жених. Я моряк, смысл существования которого можно определить двумя словами — служба Отечеству». «Ангелы небесные!» — проворчала она, и добрая улыбка попеременно сменялась на ее лице иронической насмешкой. «А это уж, простите, мне самой разбираться, какой жених мне нужен. Вы меня своей болезнью не отпугивайте, Николай Алексеевич». Бирюлев снова почувствовал себя виноватым. Он слушал голос Мари, ее слова, такие простые, вместе с тем такие необыкновенные, необъяснимо прекрасное. И вдруг подумал о том, как безжалостно и быстротечно время, как скупо отмеряет оно людям счастье. Если бы он встретил Мари раньше, когда я не подозревал об этой страшной, настигшей его 10 лет спустя после ранения болезни. В дверь постучали. Бирилев откликнулся, и в каюту вошел вахтенный офицер. «Нас ожидают?» — догадался Николай Алексеевич. «Так точно!» — щелкнул каблуками лейтенант. На палубе уже собралась вся прежняя компания. Все велись вокруг Анны, которая, не скупясь, одаривала своих кавалеров милостивыми улыбками. Увидев сестру и Бирилева, она сразу же отметила его неестественную бледность. Получив мгновение, шепнула сестре: «Тебя и близко к нашим войскам подпускать нельзя. Ты там такое натворишь!» Мария остановила ее пожатием руки. «Все хорошо, Анна. Даже более того, замечательно. И еще громче, чтобы слышали все. Это самый замечательный день в моей жизни, как принято в таких случаях говорить. Тогда самое время возвращаться домой, как принято в таких случаях отвечать», так же громко и безапелляционно заявила Анна.